на авеню Фош. В декабре 1941 года он поселился с женой Флорой Веллерц в Лионе, о чем я уже упомянул. Там он продолжал активную деятельность. Он подружился с Балтазаром, бывшим бельгийским министром и консулом Соединенных Штатов, и через них нашел новые источники информации. Это был поистине неутомимый борец. Он погиб смертью героя, сражаясь с гестаповцами, не выпуская оружия из рук. Я разыскал Шпрингера в апреле и посоветовал ему вести себя поосторожней. Но он ничего не хотел слушать и попросил у меня шифр, который я ему дал. «А как же аппаратура?» — спросил я его. «У меня есть все, что нужно. Мои американские друзья снабдили меня передатчиком. Это настоящее маленькое чудо». В октябре, когда мы уже знали, что вторжение в южную зону Франции — вопрос недель, я возвратился в Лион и снова настоятельно посоветовал Шпрингеру максимальную осторожность. Но на этот раз он прямо-таки завелся. «Я хорошо понимаю, что Флора, его жена, и я могли бы уехать в Соединенные Штаты, но я от такого варианта отказываюсь, и она тоже. Разве солдаты на передовой могут себе позволить отступить перед опасностью? Нет, конечно. Вот мы и должны поступать так, как они. Я боец переднего края и должен действовать до последнего дня. А если они придут, то я уж как-нибудь встречу их не с пустыми руками». Шпрингер перевез свою рацию в небольшую деревню в 17 километрах от Лиона. Там он подключил ее к кабелю высокого напряжения, проложенного поблизости. «Если они придут, — уточнил он, — ладно, пусть. Тогда все здесь взлетит на воздух». Но осуществить это ему не довелось. Не хватило времени. Однажды поздним вечером Шпрингер шел на свою лионскую квартиру, которую снимал с женой. Супруги договорились о каком-то условном знаке в окне, указывающем, можно ли ему подняться наверх или нельзя. Кругом темно, все огни погашены. Значит, следует поостеречься. Но инстинкт самосохранения не срабатывает. Он поднимается по лестнице, правда, держа револьвер наготове, все-таки тень беспокойства остается. Вдруг там гестаповцы. Но да черт с ними, он готов пойти на риск. Он открывает дверь. Гестаповцы здесь, их много. Они сидят, стоят, жмутся друг к другу, словно черные мокрицы. Он стреляет в сбившиеся тела, ранит двоих, пытается проглотить капсулу с цианистым калием, который всегда имеет при себе. Ночь он проводит в Лионе под стражей, а днем его перевозят в Париж в тюрьму Френ. Четверо суток пыток. Но хоть о сатане и от боли, все равно ничего говорить нельзя. А если в полузабытии? Не дай бог. Шпрингер кончает жизнь самоубийством. При переходе через галерею на пятом этаже он внезапно перемахивает через перила лестничной клети, срывается в пустоту и разбивается насмерть. Было это в день Рождества 1942 года. Брат и двоюродная сестра Шпрингера Ивонна узнали про обстоятельства его смерти лишь после войны, читая книгу о храбрости и страхе полковника Реми. Во втором томе этой работы на 27-й странице можно прочитать: «День Рождества начался с самоубийства. Доведенный до отчаяния человек прыгнул через перила верхней тюремной галереи. До слуха многих заключенных донесся глухой звук удара тела о пол». Здесь все правильно, кроме одного. Шпрингер бросился вниз не от отчаяния, но ради того, чтобы любой, даже такой страшной ценой, предотвратить дачу показаний под пыткой. Я знал его достаточно хорошо и с уверенностью могу свидетельствовать. Да, он был так храбр, что мог добровольно пойти на смерть. Он встретил гестаповцев с револьвером в руке, он пытался отравиться.